Георгий Семенов. Голубой дым. В апреле старые крымские горы, мягкие долины, голые сады, пустынные плоские пляжи, черепица крыш — все в это время прозрачно и невесомо. И кажется, будто бы солнце туманит крымскую землю теплой голубизной, такой же нежной, как море. А прохладный ветер душист от цветущих белых кустарников и сырости камней, вознесшихся хаосом к голубому небу. Кажется, будто земля, укутанная туманным морем и небесами, пребывает в счастливом своем младенчестве, а люди, живущие на ней, это первые обитатели, не просохшие еще, покрытой пеной и словно бы из моря поднявшейся голубой суши. Молода она и первозданна. Нежна ее чистая и мягкая улыбка. Во всяком случае, так все и восприняла Марина Александровна, когда вышла в то утро из тесной низенькой комнатенки маленького дома, и цветущую яблоню у крыльца, и лай собаки, воробьиный звон, и ласковую тишину. Все это улыбнулось тогда ей, и она, потягиваясь со сна, почувствовала себя совершенно счастливой. Даже не поверила, что это именно она, Марина Александровна Ямщикова, в мягких своих домашних тапочках, которые недавно надевала в московской квартире, вышла теперь вот на высокое крылечко и вобрала в себя радость огромного дня, который был впереди, а потом и радость той бесконечной череды дней на краю земли с долинами и горами, которые, как голубые облака, рождались из голубого моря. Она зажмурилась в улыбке и, вспомнив о Танечке, пошла ее будить, хотя та, как будто бы и не спала, проснулась сразу, протерев ладонями припухшие с просонья глаза. «Доброе утро, Марина Александровна», — сказала она, стаскивая с себя ногами колючее одеяло. «Я спала, как убитая», — повторила она радостно. «Я в Крыму. Неужели я в Крыму? Ущипните меня, пожалуйста, Марина Александровна». Она до последнего дня не верила, что поедет в Крым. Она так хотела поехать в Крым с Мариной Александровной, столько надежд у нее было на эту поездку. Так она мечтала о ней, что отказать ей было бы слишком жестоко. И Марина Александровна согласилась, ставя себя в затруднительное и очень неловкое положение. Теперь, когда они обе приехали в Крым и поселились там, где жила Марина Александровна с мужем 2 года назад, у тех же хозяев, в той же комнате, которая, конечно, пустовала в апреле месяце, теперь им казалось, что жизнь их здесь наконец-то прояснит их странные напряженные отношения. Танечке казалось, что она еще больше породнится с милой ее сердцу семьей, с Мариной Александровной, которую давно привыкла считать своей будущей свекровью. А Марина Александровна надеялась, что легкомысленный ее Володька, которому только что исполнилось 19, и который был на год младше Танечки, прилетит сюда денька на три, и, может быть, они с Танечкой наконец-то разберутся в своих чувствах, объяснятся наконец-то и что-то решат для себя. Ей нравилась эта девушка, которая появилась в их доме 4 года назад, когда Володьке было 15. Несмотря на разницу в возрасте, они учились в одном классе. Володька рано пошел в школу. Не поступив на филфак, Танечка занималась теперь с каким-то репетитором, готовившим ее к новым экзаменам в МГУ, и говорила, что скоро начнет работать в библиотеке. Но говорила это и в начале зимы, и в середине, и даже теперь весной. И Марина Александровна давно уже поняла, что ни в какой библиотеке Танечка работать не будет. А когда придет время экзаменов, опять срежется на сочинении. Если, конечно, репетитор, с которым она занималась всю зиму, не натаскает ее в достаточной степени. Марине Александровне было жаль Танечку. За эти годы она привыкла думать, что сын ее, без ума влюбленный в эту девушку, женится на ней, и Танечка ей будет как дочь. Но теперь Марина Александровна думала, что Володька, в которого влюблена Танечка, еще совсем мальчишка, безмозглый шалопай и бездельник, которому Танечка вдруг перестала нравиться, и который признался в этом матери, сказав, что у него есть другая девушка. Бедная Танечка. Она ждала теперь от жизни здесь такого невозможного случая, таких радостей ждала и так надеялась на встречу с Володькой, который обещал урвать время в институте и приехать, что ее даже жалко было. Марина Александровна чувствовала, что Володька не приедет, и это тяготило ее, сковывало, мешало. Хотя она по-женски понимала Танечку и желала ей счастья, и очень хотела верить в то, что Володька все-таки приедет, увидит Танечку, которая успеет к тому времени загореть и похорошеть еще больше, и опять влюбится в нее, и, может быть, даже вернется к нему то безбрежное мальчишеское чувство любви, которым был он переполнен все последние годы. Но при всем при этом она теперь все чаще задавала себе тревожный и неприятный вопрос. Как далеко зашли они в своих отношениях? Имеет ли право Володька бросить девушку, которую любил, и которая любит его, не совсем еще понимая, что же произошло, не веря еще в разрыв, надеясь сердцем, что все это пройдет, и надо лишь дождаться возвращения любви к себе. Надо ждать. Танечка знала в жизни своей только Володьку и думала, что не может же человек, который так ее любил и которого сама она очень любила, не может этот человек вдруг разлюбить. «Так не бывает», — думала она, — «а если и бывает, то только с другими. Все, кто любит, знают, что если один разлюбил, то это нелепая случайность, заблуждение». И надо просто дождаться этого человека и объяснить ему, как глубоко он заблуждается, разлюбив. Человек этот должен все сразу понять и вернуться со своей прежней любовью. Марине Александровне было очень обидно за милую и добрую девушку, перед которой она чувствовала себя виноватой. Она и ехать-то с Танечкой согласилась, повинуясь чувству жалости, и с печалью порой думала о ней, влюбленной в ее сына, беспечного и красивого Володьку, которому она не могла, к несчастью, приказать любить эту девушку, думала о ней, как о дочери, которой не повезло в любви. Но теперь в холодном весеннем Крыму ей тоже вдруг стало казаться, как и Танечке, что не все еще потеряно, и что жизнь порой может расщедриться и вернуть утраченное. А почему бы и нет? Ведь уехала же она вот от мужа, бросила дом и мужа с таким ощущением, будто давно разлюбила, хотя на самом деле просто устала от дел, от нескончаемых очередей возле своего кабинета в районной поликлинике. Измучилась от бесконечного однообразия домашних вечеров, от собаки, с которой хочешь не хочешь, надо гулять каждый день. Устала готовить после работы еду для своих мужиков, заваривать чай, смотреть телевизор, ругаться с мужем, который всегда переключал на хоккей, даже если показывали по другой программе интересный фильм. Господи, как она ненавидела его в эти минуты! И как скучала без него теперь, когда была в отпуске одна, в весеннем Крыму, далеко от него. «Конечно», — думала она теперь, — «он мне ужасно надоел, и я ему тоже, наверное. Но разве это о чем-нибудь говорит? Разве через 3 недели я не обрадуюсь встрече с ним? А он, разве нет? Разве не будем мы снова счастливы, я и он?» И все будет так, будто в первый раз, а жизнь без него покажется несчастьем. И неужели пора нам думать о внуках? Пусть будет так, как будет. Приедет Володька или нет? Разве Танечка несчастна? Господи, уж на это-то время, во всяком случае, хватит ей счастья. Она еще верит, а значит и счастлива. Все может быть. Думая так, или, вернее, стараясь уйти от своих предчувствий и не думать о судьбе Танечки и Володьки, она порой ловила на себе оцепеневший, пустой взгляд девушки, и ей становилось грустно от этого взгляда. И она злилась тогда на сына, который поведением своим поставил ее в это ложное положение, когда оставалось ей только скрывать от Танечки правду и делать вид, что ничего не случилось. «Не могу же я удочерить ее, идиот», — думала она тогда в озлоблении. «Такие вопросы пора решать самому, а не надеяться на мамочку. Скоро 2 десятка, балбесу». Втайне же она была словно бы и рада тому обстоятельству, что Володька охладел к Танечке. Потому что ей самой, здраво рассуждая, не очень-то и хотелось, чтобы сын ее женился так рано. Она видела, знала и чувствовала, что Танечка давно уже готова стать женой и матерью. Но Марина Александровна всегда усмехалась и удивлялась искренне, когда думала о Володьке в роли мужа и отца. Нет, она не была так глупа и эгоистична, чтобы видеть в сыне ребенка. Но при всем при этом она не хотела бы завтра поздравить его с женитьбой. «Пускай случится это послезавтра», — думала она. «Куда спешить?» Она боялась этих мыслей. И не то чтобы Володьке, но и себе, и мужу своему не смела признаться в них. Танечка была бы умной женой и хорошей матерью, а неизвестно еще, кого приведет послезавтра Володька в дом. Она напрочь отметала все эти сомнения, раздумья, и тоже, как Танечка, надеялась, чувствуя себя так в голубом и свежем, пропахшем сырыми камнями просторном Крыму, словно она тоже совсем еще юная, как Танечка, и тоже, как она, ждет от жизни любви и надеется на счастье. Крым, окутанный душистым дымом весны, представ однажды тихим и, есть такое старое слово, лучезарным, то есть озаренным лучами или озаряющим сам лучами, исходящими из недр земли и каменных гор, так и остался в сознании и в сердце тихим и лучистым. Хотя были и ненастья, были холодные ветры и даже штормы на море. Но как бы то ни было, Марина Александровна, а вместе с ней и Танечка, знали, что весеннее это ненастье скоро пройдет, и опять все утихнет на земле и на море, и опять солнце зальет голубизной горы, раздвинет прозрачный и притихший мир, просушит дороги и тропы, и опять напоит воздух запахами бело-розового цветения». И Танечка, и Марина Александровна словно бы и сквозь тучи видели солнце, и, кутаясь в плащи, скользя по мокрой тропе, знали, что это ненастье не настоящее, что это всего лишь навсего серая пауза между голубыми днями. В ненастные дни Танечка забиралась с ногами под серое одеяло и, насупившись, читала рассказы Юрия Казакова. Их легко было читать, но также легко можно было уйти от них и в бездумии парить в музыке, оставшейся в душе. О чем его рассказы, она не знала. О том, какая темная ночь на Оке, может быть. О том, как мчался междугородний автобус, и об этом тоже. Они нравились Танечке, эти рассказы, с которыми было легко расстаться, но которые словно бы еще и непонятны были до конца, в которых всегда еще что-то таилось, пробуждающее в душе странное желание. После каждого рассказа, прочитанного в хмурой сосредоточенности, хотелось ей не рассказ понять, не то, что там изобразил автор, а самого автора понять, самого этого Казакова. И часто, задремывая с книжкой в руке, Танечка пыталась представить себе этого человека. Ей хотелось встретиться с ним, понравиться ему, быть с ним умной и красивой, спрашивать его о чем-то очень умном и слышать его умные ответы. Она всякий раз мечтала именно об этом, прочитав или оставив недочитанным рассказ Юрия Казакова. Мечта была неосуществимая, и поэтому легко было мечтать. А Марина Александровна, которая тоже в такие пасмурные и дождливые дни лежала на своей узенькой кроватке возле окна, смотрела на Танечку с улыбкой и долго задумчиво молчала. Она обычно ложилась поверх одеяла в черных спортивных брюках и шерстяных носках и без устали смотрела в окно, словно в задумчивости своей считала белые капли, падавшие с черепичной крыши, словно ждала, что из-за низких туч вот-вот покажется солнце или где-нибудь посветлеет вдруг. И она всякий раз вскрикивала радостно, если и в самом деле видела над морем просвет. «Смотри, смотри, завтра будет хороший день. Видишь, посветлело море. Это оно небо отразило светлое. Где-то там солнце, а завтра и у нас». В эти ненастные дни она испытывала острое чувство тревоги. Ей вдруг начинало казаться в такие дни, что Танечке стало скучно, и что Крым, забитый тучами, ее Крым, как она думала о нем, может Танечке разонравиться, и втайне девушка уже жалеет, что собралась сюда, поверив восторженным рассказам. Было очень обидно за Крым, о котором мог кто-то подумать плохо. «Ничего», — говорила она, бодрясь. «Весна есть весна, зато уж знаешь, как после дождя цветы пойдут в горах. Тюльпанчики красные, дикие тюльпаны. Мы обязательно сходим». Но Танечка чутко улавливала это ее настроение и старалась каждый раз предупредить Марину Александровну. «Что вы?» — говорила она. «Это даже приятно поваляться денек в кровати. Я люблю, когда дождь, и никуда не нужно идти. Можно лежать, читать книжку». «А тюльпаны, мы сходим за ними. Это даже хорошо, что дождь». Марина Александровна улыбалась, чувствуя Танечкину сердечную доброту, и с благодарностью говорила. «Конечно, Господи, разве в Москве я могла бы так радоваться дождю? А здесь лежу и радуюсь. Смотрю, как падают капли, а на душе спокойно-спокойно. Смотрю, как дождинки по яблоне, по цветочкам ударяют, как лепестки розовые вздрагивают. Мне так приятно, словно ничего больше в жизни и не надо. Это знаешь почему? Потому что горы большие-большие, море большое-большое, а домики маленькие, и мы с тобой совсем крохи в этих домиках. В Москве все наоборот, дома большие-большие, а гор нет». А здесь я себя чувствую совсем одинокой под этими горами у моря. Все-таки иногда приятно чувствовать себя одинокой, и... Она хотела сказать «и всеми покинутой», но сочла это слово неуместным, и так и оборвала фразу на этом задумчивом звуке. «Я все понимаю», — откликнулась Танечка. «А мне почему-то всегда, когда дождик, хочется есть». И обе они смеялись, радуясь друг за друга, благодарные друг другу за добрые слова и добрые чувства. Марина Александровна бренчала чайником, наполняя его водой, ставила его на электроплитку, накрывала на стол, резала копченую колбасу и хлеб. Когда наступила тьма, дождь перестал и сделалось очень тихо на земле. Стало слышно, как успокоенное море мерно накатывалось слабой волной на берег. Этот шум был далек и глух, и паузы между накатами были долги. Иногда вдруг казалось даже, что море совсем утихло и больше уж не омоет волною каменистый берег. Но волна приходила, как затаенный вздох, и с приглушенным шумом шипела, бесследно исчезая в тишине. А с черепичной крыши редко падали, словно бы загустевшие тяжелые капли, чмокая мокрую землю. Танечка ворочалась на железной кровати, ржавые пружины под ней противно повизгивали и скрежетали, и она вздыхала всякий раз, шумно и безнадежно. «Ты чего не спишь?» — спросила Марина Александровна. Танечка притихла, а потом выдохнула с какой-то шумной безнадежностью. «Стараюсь, а ничего не получается. Я бы с удовольствием пошла сейчас гулять». «Сейчас темно и скользко». «А я бы все равно пошла. А что, если нам завтра позвонить в Москву?» «Можно и позвонить. Соскучилась?» «А вы?» «Еще не успела». «А я бы позвонила на вашем месте». «Думаешь, я застану своих мужиков дома? Как бы не так». «Впрочем, попробовать можно. А сейчас постарайся уснуть. Будет хорошее утро, а мы с тобой проспим. Жалко». «Ничего-то мне не жалко», — сказала вдруг Танечка. И опять пружины под ней заскрипели в тишине с визгом и грохотом. «Ненавижу свою кровать». Она сказала это так, как будто речь шла не о кровати с железной пружинной сеткой, а о каком-то живом существе, мучающем ее по ночам. Марина Александровна улыбнулась и промолчала. «При чем тут кровать?» — подумала она. А Танечка опять шумно вздохнула. «Ну что ты вздыхаешь? Ну давай о чем-нибудь поговорим, если не спится. Зажги свет, почитай. Я, между прочим, люблю рассказы Нагибина. Ты читала?» «Читала», — сказала Танечка. Вы знаете, о чем я сейчас жалею? Ну, может быть, не жалею, думаю просто. Я думаю, если Володька в прошлом году не поступил бы в институт, если бы провалился, то его бы забрали в армию, и он бы сейчас где-нибудь служил. «Ну и что?» — удивленно спросила Марина Александровна. «Ничего, просто служил бы, а я его ждала». «Но ведь он мечтал учиться в этом институте». «Все мечтают. А все-таки было бы лучше, если бы его забрали в армию». «Странно ты рассуждаешь. Они же там проходят военное дело, и он будет, когда кончит, офицером запаса. Для армии это лучше, если офицерами могут стать, в случае чего, люди с высшим образованием. Чушь какую-то ты говоришь. Даже слушать не хочется. Спи-ка ты лучше». Неожиданно для себя Марина Александровна разнервничалась. Сон у нее пропал. Танечкино рассуждение каким-то странным образом оскорбили материнские ее чувства. «Ты это так говоришь, — сказала она опять, — будто он в институт поступил, чтобы избежать призыва в армию. Как же так можно? Ты ведь знаешь, он мечтал об этом институте, чуть ли не с 7-го класса. Ты должна это лучше меня знать». «Вы меня не поняли, Марина Александровна, — услышала она тоже взволнованный голос Танечки. — Я это просто так сказала, для себя. Я, конечно, рада за него». И Марина Александровна услышала вдруг жалобный всхлип. Она тут же встрепенулась, соскочила с постели и присела на краешке скрипучей кровати, на которой плакала Танечка. «Перестань», — шепотом попросила Марина Александровна. «Завтра я обязательно позвоню в Москву», — говорила шепотом Марина Александровна, легонько похлопывая размякшую вдруг от слез девушку, которая хлюпала носом и никак не могла успокоиться. «В конце концов, ничего еще пока не случилось», — говорила она, стараясь поверить в то, что говорила. «И вообще, никогда слезы не помогали. Это последнее дело. Ну уж совсем глупо плакать. Рассуди сама. У нас еще 2 недели впереди, и, может быть, Володька еще сумеет как-нибудь сорваться с занятий. Ты ж понимаешь, это почти невозможно. Я бы сама была рада». «Ой, Марина Александровна», — страстно и с отчаянием в голосе прошептала Танечка, — «как мне стыдно перед вами, если бы вы только знали», — и уткнулась в подушку лицом. «Не придумывай себе вины и не сходи с ума, пожалуйста». А Танечка села вдруг на кровати и спросила с жалкой растерянностью: «А что же мне делать-то? Я ведь и вас тоже очень люблю». Марина Александровна поцеловала ее в мокрую и горячую щеку, погладила по взбитым волосам, поправила и перевернула на другую сторону подушку, уложила Танечку, а потом стала, словно баюкая, гладить ладошкой по ее жестким волосам. «Не спрашивай меня ни о чем, Танечка», — мысленно говорила она ей. «Дела твои плохи, если такое взбрело в голову. Тебя можно понять. Ты готова на все ради своей любви. Ты, конечно, вправе думать и чувствовать, что никто на свете не любил так сильно, как ты. А как же иначе? Ты только так и должна понимать свою любовь, девочка. Совсем недавно ты прекрасно знала, что и тебя так же сильно любит тот, кого ты сама полюбила. А теперь ты одинока, и никто на свете не может тебе помочь. Ты это тоже понимаешь, все понимаешь. Но в тебе так силен инстинкт, что ты, все понимая, готова любой ценой вернуть Володьку. Ты, увы, понимаешь свое бессилие, а потому и плачешь. Слишком любишь его, Господи. Растерялась теперь и не знаешь, что делать. И это самое страшное, потому что способна сейчас наделать множество глупостей и навредить себе. Кстати, и эта поездка со мной тоже большая глупость. Зачем? Тебе бы хотелось, чтобы Володька служил сейчас в армии и писал тебе письма. Ты все рассчитала. Его бы забрали в армию, когда он еще любил тебя. Ты готова отнять у парня мечту ради своей любви. Именно это и возмутило меня. И не в том дело, что он мой сын. К счастью, ты понимаешь, как это мерзко и отвратительно, а потому и плачешь. Никто не вправе осудить тебя за это, потому что раз ты так думаешь, то сама уже наказала себя. Или, вернее, ты уже чувствуешь и понимаешь, что он больше не любит тебя, что ты несправедливо наказана этим его отчуждением. Очень хорошо, что ты все понимаешь. Я не могла в тебе ошибиться. Хотя мне было бы легче, если бы я ошиблась. Я бы сказала, ты недостойна была его любви. А теперь... Марина Александровна долго еще сидела на кровати. У нее озябли ноги, и сама она продрогла. Но не ушла к себе, пока Танечка не уснула. А потом долго не могла согреться под одеялом. Дрожала и мучилась в бессоннице, которая вдруг навалилась на нее своей тьмою и бесконечностью. «И все-таки она пошла бы на это», — думала Марина Александровна. «Если бы у нее спросила судьба, что бы ты хотела, остаться с любимым, лишив его мечты, или пожертвовать своим счастьем ради того, чтобы он достиг мечты?» Если бы так у нее спросила судьба, она предпочла бы все-таки первый вариант. Слишком долго и упоенно она высиживала свою любовь. В этом есть что-то неприятное, в терпеливом и настойчивом ожидании своего часа. Раньше я, увы, не замечала в ней этого. А сейчас что ж, сейчас ее просто жалко. Все-таки славная девчонка, и я привыкла к ней. Жаль. Она уснула на рассвете, когда за горами взошло солнце, и проспала до 10 часов. Танечка уже встала, была умытая и опухшая, но улыбалась, как ни в чем не бывало. «Я сейчас кофе заварю. Вы лежите, Марина Александровна, я все сделаю сама». Удобренная земля в садике была темно-коричневая и душистая, и ростки больших каких-то цветов, сочные и водянисто-прозрачные, сильные, как шампиньоны, взламывали крупинистую корочку земли, прибитую дождем, лезли к свету, розовея в солнечных лучах, и малюсенькие их ветки, сжатые в розовые кулачки, вот-вот готовы были раскрыть свои ладони и зазеленеть. Воздух был теплый и пахуч, и весь Крым опять запорошен был голубой пыльцой, мягко раскинул свои старые горы, омытые дождем, расстелил зеленые долины, в которых расцветали остролистые алые дикие тюльпаны. А море было спокойно, и на пляжах под обрывистыми глиняными холмиками подмытого волнами берега грелись на солнце бледные северяне. У Танечки, когда она шла вся в холодных брызгах из моря, была белая и гладкая кожа, а глаза ее, отразившие небо и пепельный пляж, стали вдруг очень светлыми в своей голубой серости, а волосы совсем черными и волнистыми. «Я ничего не понимаю», — думала Марина Александровна, любуясь Танечкой. «Что еще нужно Володьке? Красивая девка, просто красавица». «Да чего же хорошо», — говорила Танечка. «Вода холоднющая, я как будто в газированной воде искупалась. Все тело улетает куда-то. Искупайтесь, Марина Александровна, не пожалеете, честное слово. Так хорошо, что просто кровь как будто закипает, как будто пузырики по телу бегут. Блаженство какое-то». Они были одни на диком берегу отдаленной бухты, набитой круглыми гладкими камушками. Слабая волна, чистая и прозрачная, охватывала их, и они издавали в своем тихом движении шуршащие звуки, а потом в тишине было слышно, как шорохом лопались на умолкших камнях пузырьки пены. Но снова волна шевелила камни, и они оживали на мгновение, а полоска пляжа с каменными выбросами, просохшими на солнце, пеплом окружала бухту, словно голубой огонь моря опалил берег. «Это и есть Медузья бухта?» — спрашивала Танечка. «Я не видела ничего красивее на свете. Медузья. Здесь много медуз?» «Наверное. А может быть, вода прозрачная, вот и назвали. Озябла вся гусиной кожей покрылась». «Сейчас согреюсь», — ответила Танечка, растирая ноги. Люди, жившие в поселке и в доме отдыха, видели их всегда только вместе. Так оно и было на самом деле, потому что они никогда не разлучались, и куда бы ни шли, были всегда вдвоем. Марина Александровна ходила в черных спортивных брюках, в кедах, надетых на толстые шерстяные носки, а Танечка, когда было прохладно, надевала красную куртку и грубые техасы грязно-синего цвета с белесыми потертостями на коленях, перетягивая талию широким кожаным ремнем. «Люди, наверное, принимают нас за маму с дочкой», — говорила Марина Александровна. «Скорее уж за сестер», — отвечала ей Танечка. «Какая вы мама?» — и смеялась. Но люди не такие уж все дураки, чтобы так ошибаться на их счет. Ни за маму с дочкой, ни за сестер их никто не принимал, потому что они были слишком уж разные для такого близкого родства. Люди провожали их взглядами, и порой кто-нибудь говорил неопределенно. «Вон опять пошли эти две. Опять, наверное, за тюльпанами». «Нет», — возражал другой, — «они в Медузью бухту ходят и купаются голышом. Там ведь ни души». Во всяком случае, интерес к ним с каждым днем возрастал. И особенно заметно повысился, когда они, подъев свои припасы, купили в доме отдыха на 10 дней курсовки и стали завтракать, обедать и ужинать в большой столовой. Им выделили места за пустующим столиком, за которым иногда они видели лишь какую-то мрачную и нелюдимую женщину, приходившую обычно за несколько минут до открытия столовой и съедавшую все со скоростью автомата. Они пытались с ней здороваться, если заставали, но она даже головы не поднимала от тарелки, и тогда они тоже перестали ее замечать. Это было даже удобнее для них. Ни Марина Александровна, ни тем более Танечка в пустопорожних застольных разговорах не нуждались и были рады, что их посадили за этот столик в проходе, на который другие отдыхающие не позарились, отыскав себе в свое время местечки поудобнее. Хотя, конечно, трудно говорить об уюте, сидя в большом и шумном плоском зале, похожем больше на манеж для выиски лошадей, чем на столовую. И двух дней не прошло, как люди привыкли к ним, а мужчины даже подсаживались, извиняясь за столик, и спрашивали, что они делают по вечерам и где живут. И на смельчаков, которые отваживались подсесть и разговориться с новенькими, многие поглядывали с застенчивыми и смущенными улыбками, словно бы восхищаясь ими, но в то же время и стыдясь за их бесцеремонность. И было во всем этом много доброжелательности, потому что людям искренне казалось, что этим симпатичным женщинам очень скучно и одиноко жить здесь. «А у нас тут кино по вечерам и танцы на веранде», — говорили им и звали приходить, не стесняться. Сначала мужчины, а потом женщины стали заговаривать с ними. «Все-то вы одни да одни. У нас и экскурсии есть, записались бы, все веселей». И таяли в добрых улыбках. Новенькие тоже отвечали им добром. «От Москвы устали, вот и хочется по горам походить, где людей нет. Спасибо за приглашение». Теперь они своим знакомым кивали при встречах и здоровались, а те им тоже здоровья желали. Несколько раз они звонили в Москву. Дважды Марина Александровна заставала дома сына, и оба раза он говорил, что постарается приехать и скупнуться в море. Жаловался, что заела наука, ворчал на отца, который вот уже 2 недели подряд варит куриный бульон из болгарских кур, передавал привет Танечке, а однажды даже согласился поговорить с ней. Но говорила, взяв трубку, одна только Танечка, а сам он отделался несколькими словами, какими-то тоскливыми и грубоватыми намеками на возможность неожиданного приезда. Но Танечка все равно бывала в эти минуты радостно взволнована и снова вся переполнялась надеждой, хотя Марина Александровна, отлично понимая, что сын не приедет, пыталась как-то сбить эту напрасную радость и говорила с нарочитой грубостью о сыне. «Надо же, какая свинья! Водит нас за нос. Приеду, приеду, а сам, небось, знает, что не удастся. Хоть бы не морочил голову». Танечка не соглашалась с ней и защищала Володьку от нападок. «Ничего еще не известно», — говорила она. «Сейчас ведь зачеты, он может спихнуть один досрочно и приехать». Но Марина-то Александровна знала, что он это мог бы сделать 2 года назад, а не теперь. Его тогда не то что звать сюда, а выгнать отсюда было бы трудно. В 3-й раз, когда Марина Александровна опять застала сына дома, он ей сказал, наконец-то, что приехать не сможет. «Я сейчас передам трубку», — говорила громко Марина Александровна. «Скажи Тане об этом сам». Танечка стояла в тесной будке, прижимаясь коленями к Марине Александровне, и, кажется, все поняла, уловив раздражение и растерянность в голосе Марины Александровны. Глаза ее, полные любопытства и какого-то внутреннего оживления, стали вдруг пустыми и бессмысленными, хотя на губах еще и стыла улыбка. А Володька взревел в трубке, чтоб мать не смела этого делать, заорал благим матом, предупреждая, что он бросит трубку, если она позовет Танечку. «Я не хочу!» — кричал он ей. «Какого черта? Что ты как сватья баба-бабариха ведешь себя? Мне не о чем с ней говорить, неужели непонятно?» Марина Александровна старалась покрепче прижимать трубку, чтобы крик этот не был услышан Танечкой. В эту минуту у нее даже сердце заболело, так ей жалко было девушку. «Ну, как хочешь», — обозленно сказала Марина Александровна и повесила трубку. «Не может приехать», — проговорила она со вздохом. «Слюнтяй несчастный. Если бы мне в свое время родители оставили деньги на поездку в Крым, господи, я не знаю, как я прыгала бы от счастья». А Танечка, покусывая толстенькую свою губку и растерянно улыбаясь, сказала вдруг удивленно. «А может, он деньги потратил? Может, ему не на что просто ехать?» Марина Александровна, выходя из будки, сказала потеряно. «Да нет», понимая с тоской, что в этом вопросе был для Танечки какой-то последний шанс надежды. «Впрочем, кто его знает?» — сказала она. «Все может быть. Прокутил с ребятами, а теперь конючит, что наука заела, времени нет. Не знаю, Танечка, боюсь что-нибудь сказать. Все, конечно, возможно на белом свете». Она не могла не оставить ей последнего этого шанса, хотя и опасалась, что Танечка теперь способна будет выкинуть какой-нибудь фортель, попросит, например, своих родителей выслать ей деньги телеграфом и переправит их Володе на дорогу. Почему-то она думала именно об этом, о телеграфии и о деньгах, когда они вместе шли с почты домой, и о том, как уговорить Танечку не делать этого. И ничего не могла придумать. Но, к счастью, Танечка не догадалась. И, может быть, она наконец-то обиделась на Володьку. «Должна же она обидеться когда-нибудь», — думала Марина Александровна. Настроение было скверное. «Пошли сегодня на танцы», — сказала она Танечке после ужина, совсем не рассчитывая на ее согласие. Да и сама она тоже не видела смысла в своем предложении. Какие уж танцы. Но Танечка неожиданно согласилась. «Пойдемте», — сказала она. «Тогда, может, переоденемся?» «Да, ну, зачем?» Танечка в этот вечер была молчалива, а если и приходилось ей говорить, то она безучастно произносила обрывистые односложные слова. Внутри нее, видимо, шла напряженная и трудная борьба, какой-то внутренний спор слушала она в себе, утратив вдруг способность реагировать на все то, что находилось вне ее внутреннего мира. И эта отрешенность была особенно видна, когда сама Танечка, понимая свое состояние, старалась незаметным образом выйти из душевного оцепенения, сгладить все беспечной улыбкой и оживлением. В эти минуты казалось, что она не вынесет напряжения и расплачется, и было больно за нее. Вечер, народ на набережной, фонари, освещенная полоска каменистого пляжа, кромка оцепеневшей воды и голубые камни под этой водой. Никакого движения. Штиль. Не море, а аквариум с камушками на дне, прозрачная вода в блюдечке. И впервые за многие дни слышно было, как шаркали ноги, как говорили и смеялись люди. Слышны были пронзительные и тревожные дикие крики павлинов в вольерах парка. До странности тихо, до удивления. «Я еще никогда не видела такого моря», — говорила в этот вечер Марина Александровна. «Уши, что ли, заложила?» Они ушли от этого моря в шум и дребезг громоподобной музыки, в яркий свет 100-свечевых ламп, ввинченных в дешевенькие бра под молодую рыжую бронзу, в бледно-голубые стены веранды, на которой царствовал Борис, очень приятный молодой человек, родом из Симферополя, работавший с весны до глубокой осени здесь, в этом большом доме отдыха, культурником, и каждое утро объявлявший о предстоящих походах, забавах и развлечениях. Он входил каждое утро в столовую и хрипловатым голосом говорил в мегафон, заставляя всех сразу умолкнуть и прислушаться. «Внимание, товарищи! Сегодня нам предстоит...» Этот Борис, похож на какого-то известного, как сказала Танечка, итальянского артиста. На того, который играет в фильме. Помните? Как же он называется? Танечка так и не вспомнила фильм с актером, на которого был похож Борис, и смеялась над собой. «Почему на итальянца?» — спрашивала Марина Александровна. «Насколько я понимаю, итальянцы не бывают блондинами. Ты что, милочка моя?» Танечка согласилась с ней, и они обе решили, что Борис похож на крашеного итальянца. Борис прекрасно понимал привычную уже для всех уязвимость своей профессии, об которую, как однажды сказал он сам, вытерли ноги, как о половик, чуть ли не все сатирики и юмористы нашего шумного века. Можно даже предположить, что это был мужественный человек, решившийся, несмотря ни на что, зарабатывать себе на хлеб именно на этом поприще. Кстати, он и внешне совершенно не похож был на того развязного и примитивного культурника, на того типичного, так сказать, массовика, без которого, как принято считать, не обходится ни один дом отдыха или санаторий. Во-первых, он был застенчив и говорить громко умел только через мегафон. А во-вторых, когда он приглашал людей совершить с ним какую-нибудь поездку или прогулку, то очень хорошо и влюбленно говорил о Крыме. Можно сказать, приглашал смотреть не какое-нибудь историческое место, а побывать в самой истории. И Марине Александровне и Танечке было просто приятно слушать за завтраком его рассказы, приглашения, хотя сами они так никуда и не собрались ни разу. Но зато им всегда казалось, что Борис, рассказывая и приглашая, смотрел только на них. Марине Александровне казалось втайне, что он смотрел, как это ни странно, на нее, а Танечке, в свою очередь, чудилось, что он только для нее и рассказывает по утрам о Крыме. Еще им казалось, что он ужасно огорчался всякий раз, когда они уходили, кивнув ему на прощание. «Сегодня он с тебя опять глаз не сводил», — говорила Марина Александровна Танечке. «Нет уж, Марина Александровна», — лукаво отвечала ей Танечка. «Я все прекрасно видела. Он смотрел все время только на вас. Придется Сергею Павловичу доложить в письме». Но каждой из них было приятно и забавно слышать это друг от друга, и они посмеивались над собой и над Борисом, этим сутулым, похожим на крашеного итальянца с хорошими манерами и вообще очень приятным человеком, который им нравился. А в этот вечер, когда пришли они от Тихого моря в шум и топот, шарканье ног о грязный дощатый пол, они увидели другого Бориса. И он их тоже увидел, когда они остановились у дверей и пошел к ним навстречу сквозь танцующие пары. Они увидели усталого и смущенного человека, оглушенного музыкой, которую сам он, наверное, ненавидел. Марина Александровна удивленно подумала: «Неужели он хочет пригласить? Не успели войти. Не дай бог, если вдруг меня, а не Танечку». Но он подошел и, слегка склонив голову на бок, сказал: «Здравствуйте. Пришли посмотреть, что у нас тут творится?» Он не спросил. Пришли потанцевать? И это отметила Марина Александровна, словно бы он у хороших друзей спросил. «Пришли посмотреть? Ну что ж, смотрите, вот так я работаю, так зарабатываю себе на хлеб. Ставлю пластинки и пытаюсь шутить. Но вы пришли, я счастлив». Именно так все и поняла Марина Александровна, и даже смутилась от какой-то неожиданной и душевной своей благодарности Борису за эту дружескую и усталую, измочаленную, как у старого клоуна, улыбку. «Проходите, пожалуйста, будьте так добры», — сказал он, и особым, как показалось Марине Александровне, настойчивым взглядом, словно бы обласкал ее, а потом и Танечку. «Здесь не так уж и плохо, когда привыкнешь», — и улыбнулся. «Внимание, товарищи!» — говорил он через минуту, ставя новую какую-то пластинку на диск огромной, концертной, как она называлась, радиолы. «Внимание! Сейчас я объявляю белый танец. «Дамы, приглашайте кавалеров. Но, товарищи, еще минутку внимания, маленькое объявление. По окончании танца и во время танца просьба не забывать, что мужчины остаются мужчинами, а не превращаются в дам». Марина Александровна с улыбкой смотрела на него, а он с другого конца зала через пустое пока пространство от радиолы, стоявшей в углу, посмотрел на нее под смех отдыхающих, которым пришлось по вкусу это маленькое объявление. Посмотрел с виноватой и грустной усмешкой. «Ну что ж», — словно бы сказал он, — «я здесь работаю, и люди сами хотят, чтобы я говорил эти глупости. Пожалуйста, я могу». «Господи, как я устала от этой Танечки!» — вдруг подумала Марина Александровна и искоса поглядела на нее. Та стояла, заложив руки назад и касаясь пальцами вытертой глинцевито поблескивающей стены, и тоже смотрела на Бориса, щуря глаза, словно была близорукой. «Ну что, посидим?» — спросила у нее Марина Александровна. А Танечка нехотя и вяло ответила. «Мне все равно». «Ну и прекрасно», — подумала Марина Александровна. «А мне хочется посмотреть на нормальных людей». «Не узнаю Бориса», — сказала Танечка, когда уже все танцевали, и гремел быстрый и ритмичный фокстрот. И сам Борис, тоже подхваченный кем-то, танцевал в толчее, развлекая, видимо, веселым рассказом свою даму, избравшую его и теперь громко смеющуюся. «Неужели нельзя что-нибудь поостроумнее придумать?» «Он устал, деточка», — сказала Марина Александровна с еле скрываемой неприязнью. «Он работает и очень устал. Посмотрела бы я на тебя». Объяснение это вполне устроило Танечку, и она согласно кивнула. «Вообще-то да, конечно», — сказала она. «Я бы не смогла». «Если тебя пригласят, ты пойдешь?» — спросила Марина Александровна. «Нет», — ответила Танечка. «Нет, конечно». «Почему, конечно? А я, например, с удовольствием. А если Борис? Видишь, он отлично танцует». «Ну я же в кедах». «Плевать, я тоже». «Не знаю». «А я уже соскучилась по людям». Танечка ничего не ответила, и Марина Александровна опять поймала на себе взгляд Бориса. И на этот раз ей почудилось, будто Борис, танцуя, говорит ей с усмешкой: «Ничего не могу поделать, я дама. Меня пригласили. Я дал вам возможность оглядеться, объявив этот дурацкий белый танец, но мне чертовски надоело веселить свою партнершу». И она, скользнув взглядом по танцующей с ним женщине, подумала: «Да, я, конечно, понимаю, вам нелегко». И улыбнулась ему, когда он еще раз украдкой посмотрел на нее, словно бы спрашивая: «Ну как?» Ей стало жарко, и она почувствовала, какая горячая кожа у нее на скулах. «Очень глупо», — сказала она себе. «Не может же он рассуждать именно так, как я тут рассуждаю за него. Почему я думаю, что он думает именно так, как кажется мне? И почему мне это кажется? Чушь какая-то. Совсем еще мальчишка, лет 30 с небольшим. Впрочем, какой уж там мальчишка? Мальчишка». Она опять спросила у Танечки: «Ты как сама-то настроена, идти домой или побыть еще тут?» Когда она искоса посмотрела на Танечку, она заметила, что та тоже словно бы машинально и задумчиво следит взглядом за Борисом. «Хорошо», — ответила Танечка, выходя из задумчивости. «Что хорошо?» «Давайте побудем здесь». «Тогда пошли сядем». И они сели на откидные стулья, рядком стоящие вдоль вытертых синиками стен. Но им не дали долго сидеть, и когда Борис объявил хрипловатым голосом: «А сейчас танцуем вальс», Марину Александровну пригласил коренастый крепыш и уверенно закружил в вальсе, жестко обхватив талию. Крепыш молчал. А Танечке в этом смысле не повезло. Ее пригласил шумный и веселый парень и старался развеселить девушку. «А почему вы такая грустная?» — говорил он ей. «Нельзя грустить, когда кругом веселье. Как вас зовут?» Впрочем, трудно сказать, повезло или нет. Может быть, ей в этот вечер и не хватало как раз этих банальных и старых как мир вопросов. «А почему вы такая грустная? И как вас зовут?» Может быть, одно лишь это способно было вывести ее из оцепенения или, во всяком случае, заставить усмехнуться. Теперь Марина Александровна кружилась в вальсе, а Борис сидел на стуле возле радиолы и устало смотрел на нее, танцующую. На лице у него была добрая улыбка, и он словно бы говорил ей: «Вот теперь все правильно. Я работаю, а вы отдыхаете. Теперь каждый из нас занимается своим делом. И очень хорошо. Мне приятно работать, когда вы танцуете. Но я чертовски устал. Вы можете каждую минуту уйти, а я обязан сидеть как привязанный и обалдевать до 10:30 от музыки и от идиотской клоунады. Весь вечер на манеже, Борис. Как это вам нравится?» Во всяком случае, Марине Александровне в этот вечер легко было думать так за Бориса и так понимать его, видеть перед собой грустного и умного клоуна. Хотя, впрочем, думала она, у него тоже, наверное, есть какая-то программа. Он и в прошлом году говорил, наверное, о греческих висталках, танцевавших когда-то на этом самом месте, где теперь танцуем мы. «Ты не устала?» — спрашивала она у Танечки. Танечка порозовела и оживилась, и пропало бесследно ее оцепенение. Ей тоже казалось, что Борис смотрит на нее и любуется ею в усталой своей задумчивости. Она ждала, что он пригласит ее танцевать, но ни ей, ни Марине Александровне так и не удалось потанцевать с Борисом, который в этот вечер никого не приглашал. Но когда они обе собрались уже уходить и подошли к Борису попрощаться, он встрепенулся вдруг и попросил: «Ну, подождите еще немножко, нам ведь вместе идти. Я тоже там, в поселке, живу. Я провожу вас, все-таки поздно». И они остались. «Все-таки одним страшно идти по темноте», — сказала Марина Александровна, словно бы оправдываясь перед Танечкой. А та ей отвечала: «Конечно, мы еще ни разу не ходили так поздно одни», и тоже как будто оправдывалась. Видимо, каждая из них чувствовала, что все стало так сложно и запутанно, что остаться опять вдвоем было бы для них мукой. Нужна была какая-то разрядка, нужен был кто-то третий. И третьим, по воле счастливого случая, стал Борис. «А почему бы нам не пройти по берегу, после шума послушать тишину? Сегодня днем море было белое, как молоко. Обратили внимание? Облака в небе сплошным туманом, а море от этих облаков белое. Я, между прочим, люблю, когда оно такое тихое. В этом есть какая-то счастливая случайность. Все ждут, чтобы море утихло, но никто не верит в это, а оно вдруг и замрет, как сегодня. На удивление. Вы посмотрите», — говорил Борис, когда они вышли к морю. «Ни единой складочки на воде». Море в этот вечер было и в самом деле спокойным и непривычным. Но вдруг мягкая и легкая волна неожиданно качнула кромку воды, без плеска и без шума накрыла ближние к воде камни и откатилась, а потом еще несколько тихих вздохов издало море и снова замерло. «Что это?» — спросила Танечка удивленно. «Наверное, где-то далеко прошел пароход», — ответил, улыбаясь, Борис. «Это его волны». «Как странно», — шепотом сказала Танечка. «Парохода не было и нет, а море вздохнуло». «Пароход был». «Я понимаю», — согласилась Танечка. «Очень далеко был, мы его не видели». «Нет», — неуверенно ответил Борис. «Но, кажется, слышал». Они вышли к освещенному голой лампочкой глухому магазину. Пепельная, вытоптанная земля под ногами, а на этой земле выросли вдруг их длинные тени, которые скоро опять растворились во тьме. Но впереди уже горел первый фонарь, а маленький прудик, освещенный этим фонарем, был весь затянут зеленой ряской и звонко пел лягушачьими голосами. Сплошной какой-то крик радости несся из этого круглого прудочка, вплетаясь в тишину ночи. «В детстве у меня была книжечка», — говорил Борис, — «очень маленькая, а там всего одна басня Крылова с цветными картинками «Стрекоза и муравей». Если бы вы знали, как я ненавидел черного муравья. А стрекоза мне нравилась. Во-первых, она все лето летала, пела, а во-вторых, она была на картинке очень грустно нарисована, с большущими глазищами. Мне так было жалко ее, что я просто плакал, когда мне читали басню. Сначала я что сделал? Я стал, помню, карандашом везде зачеркивать муравья, чтоб его не было. Но книжка-то оставалась. Как увижу книжку, так опять про стрекозу вспомню, что ее на зиму муравей к себе в дом не впустил. Я его ненавидел. Я его зачеркнул карандашом, а он все равно был. Тогда я вот что придумал. Я знал, конечно, что книжку рвать нельзя. Я ее однажды вынес в чулан, а у нас там старый сундук стоял около стенки, и паутина за сундуком. Вот в эту паутину я и спрятал книжку. Страшно было в паутину запихивать книжечку, но я свой страх переборол и запихнул. С глаз долой и сердце вон. И не стало для меня ни муравья, ни стрекозы. Ну, их, думаю. Вот и все. А книжка-то все равно осталась, хоть за сундучком, а осталась. А главное, муравей со стрекозой остались. «Смешно?» — спросил он, когда они подходили к дому. «Смешно», — ответила Марина Александровна. «Когда-то я мечтал быть критиком, много читал, а потом понял, что из меня критик все равно не получится. Я бы муравья перечеркивал, а если бы это не помогало, книжку за сундук прятал. Есть такие критики, с глаз долой. А вы, между прочим, даже не улыбнулись». А мне казалось, что я рассказываю смешную историю. Я иной раз удивляюсь, почему люди смеются, когда я говорю глупости. «Ну нет, почему же?» — сказала Марина Александровна. «Я иду и все время улыбаюсь». Поселок уже утих, и редкие огоньки горели в окнах. Лаяли собаки, а одна маленькая собачонка с урчанием подлезла под плетень, выбежала на улицу и, словно бы подпрыгивая от злости, бежала за ними и пронзительно заливисто лаяла. И чудилось, будто звонкий ее лай отдается в горах и возвращается обратно сто голоса. В ушах звенело от этого лая. Поселок стоял на холме над обрывом к морю, и когда они подошли к дому, где жили Танечка и Марина Александровна, стало видно море, или, вернее, тьму, которая была морем. «Вон и пароход», — сказал Борис. Далеко во тьме дрожала какая-то желтенькая искорка. «Если полчасика постоять вот тут, то опять услышим, как вздохнет море». Борис легонько притронулся рукой к локтю Марины Александровны, словно бы хотел удержать ее. Но она сказала, поглядев на него из потемок: «Нет, нам пора». Хотя вдруг и подумала с озорством, что ей никуда еще не пора, что ночь тиха, и было бы удивительно приятно остаться еще хоть ненадолго в этой онемевшей теплой ночи. И она подумала еще, что было бы очень хорошо, если бы Танечка ушла, а она осталась бы здесь одна. «Господи», — подумала она, — «почему я не могу делать то, что мне хочется?» «Как ты-то, Танечка?» — спросила она, ощущая какую-то пугающую бессмысленность своего желания остаться. «Как хотите, я могу еще постоять», — ответила Танечка. А Марина Александровна поймала на себе взгляд Бориса и увидела во тьме его грустную улыбку. «Нет», — сказала она, улыбаясь ответно, — «нам все-таки пора». «Ой-ой-ой, уже, наверное, полпервого, не меньше. Тьма такая, ничего не видно». Ее очень смущала рука Бориса, которой он придерживал ее за локоть, слегка сжимая его пальцами. И она, взглянув на часы, освободилась от этого приятного, но уж очень откровенного прикосновения, и опять улыбнулась ему, как будто сказав, что этого делать не следует. Но неожиданное раздражение на Танечку, которая была рядом и тупо смотрела на желтый огонек в море, пробудило вдруг в ней неосознанное какое-то упрямство, или скорее не упрямство, а какую-то непонятную страсть к свободе. Она вдруг впервые почувствовала себя скованной по рукам и ногам, и впервые все в ней возмутилось, поднялось в душе против этого. Она впервые поняла, как она устала от Танечки, как та ей надоела. И поэтому, когда они подошли к калитке темного спящего дома, к двум каменным столбам, над которыми зацветала сирень, и зашли в кромешную тьму этих столбов и густой сирени, словно бы спрятавшись от далекого и смутного света фонаря, который скрылся теперь за сиренью, она сказала, как бы между прочим, Танечке: «Ну ты ступай, открой там дверь, а я следом за тобой», чувствуя при этом какую-то подмывающую и волнующую ее решимость. Так хочу», — как будто твердила она сама себе. «Так хочу», — и прислонилась плечом к каменному столбу. Танечка отворила скрипнувшую калитку и молча прошла во двор, и слышно было, как она поднялась по ступенькам на крылечко. И вдруг Марине Александровне стало смешно, радостно и очень смешно. И она улыбалась и словно бы шепотом посмеивалась. Ей захотелось вдруг, чтобы Борис поцеловал ее. А он молча приблизился к ней, словно почувствовал это ее желание, притронулся к ее локтю и спросил: «Вы улыбаетесь?» «Ужасно смешно», — думала она, с удивлением поглядывая на себя со стороны. «И очень странно. Я ведь совсем не хочу с ним целоваться. Зачем? Глупо все и смешно». Она ощутила вдруг себя девчонкой, которую впервые может поцеловать парень. И все тогда будет впервые, все так же неловко, бестолково и глупо. И неожиданно для себя спросила: «Вам понравилось, Танечка?» Марина Александровна и удивиться не успела своему странному вопросу, как Борис обнял ее. «Что вы делаете?» — растерянно проговорила шепотом Марина Александровна и, отворачивая лицо, уперлась в грудь Бориса руками. «Вы с ума сошли?» И в это мгновение Борис неожиданно сам вдруг отпрянул от нее, а кто-то схватил ее за руку и сильно дернул на себя. Ужас пронзил ее холодом, когда она увидела во тьме безумно злое и презрительно сморщившееся лицо Танечки. «Ах так!» — услышала она ее голос и жалко улыбнулась, понимая, что все это было в шутку, все было смешно и глупо, и надеясь, что Танечка тоже сейчас это поймет. Но Танечка, не дав опомниться, потянула Марину Александровну за руку. «Идите сейчас же домой. А вы, Борис, уходите. Как вам не стыдно? Уходите». И Марина Александровна покорно пошла, испуганно взглянув на Бориса, который в недоумении пробормотал смущенно: «Что такое? Ничего не понимаю». «Боже мой!» — мысленно шептала Марина Александровна. «Какой стыд, боже мой! Куда она меня тащит? Почему? Она с ума сошла. Как стыдно-то! Я ничего не понимаю, ничего, совершенно ничего не понимаю. Какое она имеет право? Что это такое? Что все это значит? Почему я молчу?» А Танечка в бешеной какой-то немой истерике вела Марину Александровну за руку домой. «Ты что, Танечка, ты в своем уме?» — спросила Марина Александровна, когда поднялась на крылечко. «Ничего, срыву», — ответила та. «Идите, идите». «Что все это значит?» — плывущим и вибрирующим голосом вкрадчиво спросила Марина Александровна, избавляясь от нервного шока. «Отпусти мою руку, наконец! Ты мне делаешь больно! Отпусти!» — крикнула она вдруг. Она тяжело дышала, ее душила злость, и она готова была в эти минуты отвесить этой безумной девчонке пощечину. А Танечка словно бы выронила руку и, навзрыд заплакав, убежала в дом. Марина Александровна зажмурилась, пытаясь осознать случившееся. «Спокойно», — говорила она себе мысленно. «Спокойно. Дура несчастная. Что же она подумала обо мне? Вот ведь характерец. Ай да Танечка!» — отколола номерок. «Фу ты, Господи! Надо взять себя в руки. Как нескладно все получилось. Стыдно перед Борисом. Спокойно. Успокойся». И когда она из тьмы услышала голос Бориса: «Марина», — позвал он тихонько, — «это вы? Она ему тоже тихо, но внятно сказала: «Идите, Борис, домой, и, пожалуйста, извините нас». Он, крадучись, подошел и сказал уже шепотом оттуда, снизу, с земли, подняв к ней глаза: «А почему бы нам не пойти к морю?» Марина Александровна усмехнулась и даже пошатнулась в каком-то мгновенном головокружении. «Нет, Борис, этого я не хочу», — сказала она. «А вы хотите быть добреньким муравьем?» «Ну зачем же так, Марина? Я не хотел вас обидеть». «Нет, Борис, конечно нет. Извините, пожалуйста». «Господи, я сама. Идите домой, я вас прошу. Я вам не в силах ничего объяснить». В это время свет в комнате погас, и Борис, который был только что смутно освещен и казался коричневым в этом отблеске света, вдруг тоже погас и как будто провалился во тьму. «Марина, вы еще здесь? Странно», — сказала Марина Александровна. Но втайне была благодарна Борису, что он не ушел, хотя прекрасно знала теперь, что помешательство, в которое она впала вдруг, уже не повторится, и была спокойна за себя. Она подумала, что Танечка могла сквозь стекла слышать их сдавленный шепот, и черт знает, что представить себе, напридумать, вообразить. Но это, как ни странно, сейчас совершенно не волновало ее. «Вы сердитесь на меня?» — сказал Борис. «Какое ему дело, сержусь я или нет?» «Нет», — ответила она и хмыкнула, чувствуя вдруг оживающую свою радость и какое-то незнакомое доселе ощущение свободы. «Спокойной ночи, Борис. Когда пойдете, не забудьте щеколду на калитке задвинуть, так велит хозяин». Танечка лежала в постели. Она отвернулась к стене, когда вошла Марина Александровна, и, закрывшись с головой одеялом, отозвалась судорожным и уже сухим, без слез, всхлипом. Марина Александровна, стиснув зубы, старалась прогнать из души своей, из сердца, глупую улыбку и не допустить ее к себе на лицо, задушить ее еще там, в душе, которая тряслась и прыгала от какого-то дикого ликования. Она тихо разделась, открыла форточку и, не зажигая света, легла, задрожав под холодным и влажным тяжелым одеялом. Она тоже закрылась с головой этим одеялом и только там выпустила на волю свою радость. И лицо ее с облегчением расплылось в дурацкой и счастливой улыбке. «Странно, странно», — услышала она вдруг музыкальный перезвон слов в своем сознании. «Странно. Почему я улыбаюсь? Почему мне так весело? Странно. Очень странно. А Танечка-то какова? Почему я ей ничего не сказала? Володька — собственность, и я теперь тоже, выходит, собственность. Ничего себе любовь. Жалко ее, конечно, но сколько можно? И что я могу? Неужели непонятно? Какая чушь! И перед Борисом стыдно. Ах, какая все-таки! Неужели она могла подумать, что я специально с Борисом задержалась? Не могу же я в самом деле сказать ей, что она мне давно уже в тягость? Какая чушь! Ни капельки гордости, боже мой!» «Жалко мне тебя, Таня», — сказала Марина Александровна, словно выдохнула. Танечка всхлипывала изредка, и тяжелые эти всхлипы напоминали Марине Александровне отдаленный всплеск спокойного моря. Она старалась не думать о Танечке, словно ее не было рядом. Она почувствовала вдруг, ощутила почти физически нестерпимую радость своего освобождения и поняла, что ей легко теперь будет расстаться с Танечкой и забыть ее. Про Бориса Марина Александровна ни разу не вспомнила, словно и не было никакого Бориса на свете. Или, вернее, он был, он где-то присутствовал, но был для нее как тот пароход, который прошел где-то далеко в потемках ночи, оставив после себя запоздалый шорох волны, добежавшей до берега. Был и не был. А, скорее всего, не был. Просто море вздохнуло во сне, как вздыхает теперь Танечка, не в силах унять судорожную дрожь. Ничто больше не беспокоило Марину Александровну, которая согревалась под одеялом, оставив только щелку для рта и носа, чтобы дышать. Дышать этим пьяным ночным воздухом, который прохладой вливался в форточку, и ни о чем не думать. Хоть одну ночь в жизни ни о чем не думать, прислушиваясь только к себе и к загадочным словам «странно, странно», которые перестали быть словами, выражающими какие-то мысли и чувства, а превратились в музыкальные мелодичные перезвоны, похожие на те, которые издают под ногами пепельные камушки пляжей, намытых в бухтах прибоем. Она слышала свои поющие шаги. Странно. Ей чудилось, что она плывет в голубом и душистом дыму цветущего и младенчески нежного мокрого Крыма. И море вздыхает. Странно. И старые горы щурятся в голубых морщинках. Странно. И пепельные камушки под ногами.